Затем Блок наговорил мне много ласковых слов. Ему, очевидно, очень хотелось быть любезным со мною. Все же он меня спросил, «Откуда у тебя эта тяга к аристократии? Впрочем, весьма второстепенной, но ведь ты по-прежнему наивен. Что ты водишься с Сен-Луан-Бре? Ты, наверное, переживаешь сильнейший приступ снобизма. Скажи, ты сноб?» «Да, ведь так?» Он сказал это не потому, чтобы его желание быть любезным внезапно изменилось. Но у него был недостаток, называемый дурным воспитанием. Следовательно, он этого недостатка не замечал, и тем более далек был от мысли, что другие могут быть им шокированы. В человеческом обществе заурядность тождественных добродетелей — явление не более поразительное, чем многообразие индивидуальных недостатков. Конечно, самая распространенная вещь — отнюдь не здравый смысл, а доброта. На удивление нам, она сама собою расцветает в самых далеких и самых укромных уголках, словно мак в затерянной долине, совершенно подобный другим макам, хоть он никогда не видел их, и ему знаком был только ветер, от которого колыхалась порой его одинокая красная шапочка. Даже если эта доброта, парализованная личным интересом, никак не проявляется, она все-таки существует. И когда ее не сдерживает никакое эгоистическое побуждение, например, при чтении романа или газеты, она распускается даже в сердце убийцы, который сохраняет свою нежность, как любитель фельетонов, и становится на сторону слабого, невинного и гонимого. Но разнообразие недостатков не менее поразительно, чем тождество добродетелей. Недостатков у каждого множество. И чтобы продолжать любить человека, мы вынуждены не обращать на них внимания, пренебрегать ими ради других его свойств. У существа самого совершенного может быть недостаток, который нас шокирует или бесит. Один, например, очень умен, на все смотрит с возвышенной точки зрения, никогда ни о ком дурно не отзывается, но забывает в своем кармане самые важные письма, которые сам же просил ему доверить, а затем заставляет вас пропустить важное свидание, не извинившись перед вами и даже улыбаясь, так как он гордится тем, что никогда не знает времени. Другой так чуток, так мягок, так деликатен, что говорит вам только вещи, которые могут вас обрадовать, но вы чувствуете, что он умалчивает о вещах противоположных, хороня их в своем сердце, которое они отравляют, и ему так приятно вас видеть, что он скорее до смерти утомит вас, чем с вами расстанется. У третьего больше искренности, но он доводит ее до того, что считает долгом сообщить вам, что в тот день, когда вы у него не были, ссылаясь на нездоровье, вас видели, когда вы шли в театр, и вид у вас был прекрасный, или же что ему не вполне удалось воспользоваться помощью, которую вы ему оказали, но что, впрочем, трое других уже предложили ему свои услуги, и потому что он не считает себя очень обязанным вам. В таких случаях второй притворился бы, что ему неизвестно, что вы были в театре и что другие люди могли бы оказать ему то же одолжение. Что же касается этого третьего друга, то он чувствует потребность твердить или разглашать вещи, самые досадные для вас. Он в восторге от своей прямоты и веско заявляет вам: «Я всегда такой». Другие, между тем, раздражают вас своим чрезмерным любопытством или своим столь полным равнодушием, что вы можете рассказывать им о самых потрясающих происшествиях, а они даже не спросят, о чем идет речь. Иные же целыми месяцами не отвечают на ваше письмо, если дело в нем шло о ваших, а не их интересах, или же, сообщив вам, что собираются прийти к вам с просьбой и заставив вас сидеть дома, чтобы не пропустить их, не приходят и вынуждают вас ждать целые недели потому только, что, не получив от вас ответа, которого их письмо отнюдь не требовало, они решили, что вы на них рассердились. Некоторые, сообразуясь со своим, но отнюдь не с вашим желанием, рассказывают вам что-нибудь, не давая вам вставить слово, если им весело и хочется быть с вами, каким бы спешным делом вы ни были заняты. Но если они удручены погодой или в дурном расположении духа, вы ни слова из них не вытянете. Вашим усилиям они противопоставляют безжизненную вялость и ленятся подавать вам даже односложные реплики, как если бы они вас не слышали. Словом, у каждого из наших друзей множество недостатков. И чтобы продолжать их любить, Мы должны стараться находить утешение в их таланте, доброте, нежности, или, вернее, вооружившись всей нашей доброй волей, не принимать в расчет этих недостатков. К несчастью, снисходительное упорство, с которым мы отвлекаемся от недостатков нашего друга, не может преодолеть упорство, с которым он предается им в силу своего ослепления или воображаемого ослепления других, ибо он не видит их или думает, что другие их не видят. Так как опасность произвести невыгодные впечатления связана главным образом с неумением определить, что остается незаметным в нас, то следовало бы, по крайней мере, из предосторожности, никогда не говорить о себе. Ибо эта тема, относительно которой можно быть уверенным, что точка зрения постороннего человека никогда не совпадает с нашей собственной. Если, проникая в подлинную жизнь других людей, в действительный мир, скрытый под оболочкой видимого, мы испытываем такое изумление, точно вошли в дом, обыкновенный по виду, но полный сокровищ, воровских инструментов и трупов, то не меньшее изумление мы испытываем, когда вместо нашего портрета, который мы сами нарисовали себе на основании того, что нам говорят другие, мы узнаем из их разговора, происходившего в наше отсутствие, какое абсолютно непохожее представление сложилось у них о нас и о нашей жизни. Таким образом, всякий раз, как мы говорим о себе, мы можем быть уверены, что наши безобидные и осторожные слова, прослушанные с видимой вежливостью и вызвавшие лицемерное одобрение, подали повод к самым желчным или самым веселым, во всяком случае, самым неблагоприятным комментариям. Самое меньшее, чем мы при этом рискуем, это вызвать раздражение несоответствием между нашими представлениями о самих себе и нашими словами, несоответствием, благодаря которому замечания человека о самом себе обыкновенно оказываются столь же смешными, как мотивы, напеваемые теми неудачными любителями музыки, которые чувствуют потребность мурлыкать любимую арию, возвещая пробелы своего бессвязного бормотания, энергичной мимикой и восхищенным видом, совершенно неоправданным издаваемыми при этом звуками. И к дурному обыкновению говорить о себе и своих недостатках надо еще добавить другое, связанное с ним обыкновение. Находить в других недостатки, совершенно подобные тем, которые имеешь сам. Об этих-то недостатках мы всегда и говорим, находя таким образом косвенный способ поговорить о себе, соединяющий сладость самооправдания со сладостью самообличения. Впрочем, по-видимому, наше внимание, всегда привлекаемое нашими личными особенностями, отчетливее всего замечает их у другого человека. Близорукий говорит о другом близоруком. Да, он еле видит. У чахоточного вызывает сомнение состояние легких человека, самого здорового. Нечистоплотный только и говорит, что о ваннах, которых не принимают другие. Тот, от кого дурно пахнет, чувствует зловоние. Обманутый муж всюду видит обманутых мужей. Женщина легкого поведения — женщин легкого поведения. Снобу чудятся снобы. И к тому же всякий порок, как и всякая профессия, вызывает и развивает особые познания, которые мы не прочь выставить на показ. Получившие назначения чуют других, удостоившихся того же. Портной, попавший в общество, не успел еще заговорить с вами, как уже оценил качество материи, из которой сшит ваш костюм, и пальцы его горят нетерпением ощупать ее. А если, побеседовав несколько минут с зубным врачом, вы спросите его, что он действительно думает о вас, он скажет вам, сколько у вас испорченных зубов. Это ему кажется самым важным, а вам, заметившему, сколько испорченных зубов у него, это в нем кажется самым смешным. И в слепоте окружающих мы бываем убеждены не только тогда, когда о себе говорим, мы и действуем так, как если бы они были слепы. Для каждого из нас существует особый Бог, который скрывает от нас наши недостатки или ручается, что они останутся незамеченными, подобно тому, как он закрывает глаза и затыкает ноздри всякому, кто не моется, не давая ему видеть грязь на ушах и чувствовать запах пота под мышками и уверяя его, что он безнаказанно может явиться в общество, которое не заметит ни того, ни другого. И те, что носят или дарят фальшивый жемчуг, воображают, что его примут за настоящий. Блок был дурно воспитан, был неврастенник, сноб и, принадлежа к малоуважаемому семейству, испытывал, словно на дне моря, неисчислимые давления, оказываемые на него не только христианами, находившимися на поверхности, но и напластованиями еврейских каст, которые стояли выше, и каждая из которых давила презрением ту, что лежала непосредственно под нею. Чтобы пробиться на свежий воздух, прокладывая себе дорогу сквозь ряд еврейских семейств, Блоку потребовалось бы несколько тысячелетий. Лучше было попытаться найти другой выход. Когда Блок заговорил со мной о приступе снобизма, который я, по его мнению, переживал, и попросил меня признаться ему, что я сноб, я мог бы ответить ему: «Если б я был сноб, я бы не водил с тобой знакомства». Я же только сказал ему, что он не слишком любезен. Тогда он стал просить извинения, но так, как это делают дурно воспитанные люди, которых слишком радует возможность, отказываясь от своих слов, еще резче подчеркнуть их. «Прости меня», — говорил он мне теперь всякий раз, встречаясь со мною. «Я огорчил тебя, терзал тебя. Я без всякого повода был жесток. И все же всякий человек, и в частности твой друг, такое уж странное животное. Ты не можешь себе представить, какую нежность я чувствую к тебе, несмотря на то, что так зло тебя дразню. Эта нежность, когда я думаю о тебе, часто доводит меня до слез». И он всхлипнул. Еще больше, чем дурные манеры Блока, меня удивлял в нем уровень его разговора, очень непостоянный. Этот молодой человек, такой взыскательный, отзывавшийся о самых модных писателях, он жуткий идиот, он совершенный болван. Порой с величайшей веселостью рассказывал анекдоты, в которых не было ничего смешного, и ссылался как на весьма замечательного человека, на какое-нибудь полное ничтожество. Эта двойственность в суждениях об уме, о достоинствах человека, об интересе им представляемом, не переставала удивлять меня вплоть до того дня, когда я познакомился с господином Блоком отцом. Я не думал, что мы будем когда-либо удостоены знакомства с ним, так как Блок-сын, разговаривая с Сен-Лу, дурно отозвался обо мне и дурно отозвался о Сен-Лу, разговаривая со мной. А именно, он сказал Роберу, опять, что я отчаянный сноб. Да-да, он в восторге, что знаком с господином Легранденом. Это обыкновение выделять какое-нибудь слово было у Блока одновременно и чертой иронии, и признаком литературного лоска. Сен-Лу, никогда не слышавший имени Леграндена, удивился. «А кто это?» «О, это человек самого хорошего тона», со смехом отвечал Блок, засовывая зябким движением руки в карманы своего пиджака, в искреннем убеждении, что созерцает в эту минуту живописную наружность необыкновенного провинциального дворянина, в сравнении с которым типы, созданные Барбе де Оревилье, ничто. Не умея изобразить господина Леграндена, он утешался тем, что увеличивал число «Л» его фамилии и смаковал эту фамилию как самое лучшее вино. Но его субъективные радости оставались неведомы другим. Если он дурно отозвался обо мне в разговоре с Сен-Лу, то, с другой стороны, он также отозвался и о Сен-Лу в разговоре со мной. Мы на другой же день узнали все подробности этого злословия не потому, что сообщили их друг другу. Мы бы сочли это весьма предосудительным, но потому, что Блоку это казалось столь естественным и почти неизбежным, что он в своей тревоге, уверенный в том, что он тому и другому сообщает вещи, которые они и так узнают, предпочел забежать вперед. И, отведя Сен-Лу в сторону, признался ему, что дурно говорил о нем нарочно для того, чтобы ему это пересказали. Поклялся ему Кранионом Зевсом, хранителем клятв, что любит его, что отдал бы за него свою жизнь, и утер слезу. В тот же день он постарался застать меня, когда я был один, покаялся мне, объявил, что действовал в моих интересах, так как считает, что известного рода светские знакомства губительны для меня и что я заслуживаю большего. Потом, взяв меня за руку с умилением пьяницы, хотя опьянение его было чисто нервное, он сказал: «Поверь мне, и черная кера да повлечет меня за собой, и да переступлю я порог Гадеса, ненавистного людям, если вчера, думая о тебе, о Камбре, о моей беспредельной нежности к тебе, о днях, проведенных вместе с тобой в школе, которых ты даже не помнишь, я не рыдал потом всю ночь. «Да, всю ночь, клянусь тебе. А ведь я знаю, увы, ибо мне знакома человеческая душа, что ты мне не поверишь». Действительно, я не поверил. Этим словам, которые, как я чувствовал, он придумал только сейчас, пока говорил «клятва Керой», не придавала большого веса, ибо эллинский культ был у Блока чисто литературным. Впрочем, как только он начинал умиляться и какой-нибудь ложью стремился вызвать умиление в других, он говорил «клянусь тебе», побуждаемый к тому даже не столько желанием заставить поверить в правдивость своих слов, сколько истерическим наслаждением, которое доставляло ему ложь. Я не верил тому, что он мне говорил, но не сердился, так как унаследовал от матери и бабушки неспособность сердиться даже на людей, совершивших гораздо худшие поступки, и неумение осуждать других. Впрочем, Блок был уж не такой плохой малый, он мог быть очень мил. И с тех пор, как племя, выраставшее в Камбре, племя, которому принадлежали такие абсолютно безупречные люди, и мне осталось выбирать между честными животными, толстокожими и преданными, самый голос которых тотчас показывает, что им нет никакого дела до вашей жизни, и другой породой людей, которые, пока они вместе с вами, понимают вас, окружают вас ласками, умиляются до слез, а несколько часов спустя расплачиваются с вами какой-нибудь жестокой шуткой, но возвращаются к вам по-прежнему отзывчивые, по-прежнему обаятельные, столь же быстро приспосабляющиеся к вам. Я, кажется, отдаю предпочтение этому второму разряду людей, ценя, если не их моральные достоинства, то их общество. «Ты не можешь себе представить, как я страдаю, думая о тебе», — продолжал Блок. «В сущности, это во мне сказывается довольно-таки еврейская особенность», — иронически прибавил он, прищуриваясь, как будто ему надо было с помощью микроскопа определить бесконечно малое количество еврейской крови, и как мог бы сказать, но не сказал бы французский аристократ, знающий, что в числе его сплошь христианских предков находится как-никак Самуэль Бернар, или, восходя еще дальше, Богоматерь, от которой будто бы произошел род Леви. Мне в известной степени нравится отдавать себе отчет в тех моих чувствах, которые могут быть связаны, правда, довольно слабо, с моим еврейским происхождением. Эту фразу он сказал потому, что ему казалось и остроумным, и вместе с тем смелым говорить правду о своей национальности. Правду, которую он, пользуясь тем же случаем, умел своеобразно смягчать, как те скупые, которые решаются расплатиться с долгами, но у которых хватает мужества заплатить только половину их. Этот вид обмана, состоящий в том, что мы осмеливаемся провозгласить правду, но примешивая к ней немалую долю лжи, которая фальсифицирует ее, более распространен, нежели принято думать, и даже людям, которые обычно не прибегают к нему, тот или иной жизненный кризис, в частности, кризис, связанный с любовными отношениями, дает повод воспользоваться им. Вся эта желчная критика Блока, направленная против меня в его конфиденциальных беседах с Сен-Лу и против Сен-Лу в таких же беседах со мною, кончилась приглашением на обед. Я не уверен в том, что он не делал попытки позвать Сен-Лу одного. Такая попытка правдоподобна и, вероятно, успех не увенчал ее, так как однажды Блок, обратившись ко мне и к Сен-Лу, сказал: «Дорогой мэтр, и вы, всадник, любимый Аресом, де Сен-Луан-Бре, укротитель коней, если уж я встретил вас на берегах Амфитриты, исполненных звоном пены, вблизи этих шатров, то не хотите ли вы оба прийти отобедать на этой неделе к моему прославленному отцу, чье сердце безупречно?» Он обращался к нам с этим приглашением, потому что хотел поближе сойтись с Сен-Лу, надеясь, что тот введет его в аристократическое общество. Если бы такое желание возникло у меня, Блок увидел бы в нем признак самого отвратительного снобизма, вполне соответствующего мнению, которое составилось у него об одной стороне моего характера, не являвшейся для него, по крайней мере, до сих пор, наиболее существенной. Но то же самое желание, зародившись в нем, представлялось ему доказательством чудесной пытливости его ума, жаждущего свежих социальных впечатлений, которые могли бы оказаться ему полезными для его литературных опытов. Господин Блок, отец, был сильно потрясен, когда сын сообщил ему, что приведет обедать одного из своих приятелей, имя и титул которого произнес тоном саркастическим самодовольным. «Маркиз де Сен-Луан Бре. Ах, подлец!» — воскликнул он, прибегая к ругательству, которым выражалась у него высшая степень социальной почтительности. И на своего сына, сумевшего завязать такие знакомства, он бросил восхищенный взгляд, означавший «он, право, удивителен». «Неужто это чудо природы мое дитя?» И доставивший моему приятелю такое же удовольствие, как если бы к его ежемесячному содержанию прибавилось 50 франков. Ибо дома Блоку было не по себе, и он чувствовал, что отец считает его свихнувшимся из-за его поклонения Леконту де Лилю, Эридия и прочей богеме. Но знакомство с Сен-Луан-Бре, отец которого был председателем Суэцкого канала, ах, подлец, это был бесспорный результат. Тем более пришлось пожалеть, что стереоскоп, из боязни испортить его, был оставлен в Париже. Один только господин Блок, отец, владел искусством, или, по крайней мере, имел право показывать его. Впрочем, он делал это лишь изредка, с обдуманным намерением в те дни, когда бывали званые гости и специально приглашалась мужская прислуга. Таким образом, эти стереоскопические сеансы осеняли тех, кто на них присутствовал, как бы особым вниманием, выделяли их в разряд привилегированных, а хозяину дома, который давал их, сообщали престиж, подобный тому, что излучается талантом, как если бы снимки сделал сам господин Блок, и аппарат был его изобретением. «Вы не были вчера в гостях у Соломона?» — говорили друг другу родственники. «Нет, я не был в числе избранников. Что там было?» «Большой тарарам, стереоскоп и все эти штуки». «А, если и стереоскоп, то я жалею, ведь, говорят, Соломон необыкновенен, когда показывает его». «Что поделаешь?» — сказал господин Блок своему сыну. «Нельзя же показывать ему все сразу, а так кое-что останется и на следующий раз». Правда, желая умилить сына и будучи преисполнен отцовской нежности, он подумывал о том, чтобы выписать сюда этот прибор. Но времени физически не хватало. Или, вернее, казалось, что его не хватит. Однако обед пришлось отложить из-за нас, так как Сен-Лу не мог выйти из дому, ожидая дядю, который должен был провести двое суток у госпожи де Вильпаризи. Так как этот дядя, очень увлекавшийся физическими упражнениями, особенно ходьбой, должен был совершить пешком, ночуя на фермах, большую часть пути от замка, где он гостил, то момент его прибытия в Бальбек был довольно неопределенным. И Сен-Лу, не решаясь двинуться с места, поручал мне даже отправлять из Инкарвиля, где была телеграфная контора, телеграммы его любовницы, которую он посылал их ежедневно. Дядю этого звали Паламедом. Имя, унаследованное им от князей сицилийских, его предков. Впоследствии, встречая в исторических книгах это имя у какого-нибудь подеста или князя церкви, эту прекрасную медаль эпохи Возрождения, а по мнению некоторых, даже подлинно античную, всегда остававшуюся в семье, переходившую из рода в род и проделавшую путь от ватиканских коллекций до дяди моего друга, я испытывал наслаждение, знакомое тем, кто, не имея средств составить себе коллекцию медалей или пинакотеку, собирает старые имена, названия местностей, подлинные и своеобразные, точно старая карта или план, знамя или собрание правовых обычаев, те христианские имена, где звучат в прекрасных французских окончаниях речевые недостатки, грубость диалекта, неправильное произношение, долгие годы искажавшие в устах наших предков латинские и саксонские слова и ставшие впоследствии верховным законом для грамматик. И благодаря этому подбору древних звучностей задает себе концерты, подобно собирателям «Виола да гамба» или «Виола да море», исполняющим на старинных инструментах музыку старинных композиторов. Сен-Лу рассказал мне, что даже в самом замкнутом аристократическом кругу его дядя Паламед выделялся как человек исключительно неприступный, высокомерный, влюбленный в свою знатность, который вместе с женой своего брата и еще несколькими избранными составлял так называемый «клуб фениксов». Даже там настолько страшились его дерзких выходок, что в прежние времена бывали случаи, когда светские люди желавшие с ним познакомиться и обращавшиеся с просьбой к его собственному брату, получали отказ. «Нет, и не просите меня, чтобы я представил вас моему брату Паламеду. Моя жена, мы все, как бы мы ни старались, ничего не сможем сделать. Или вы рискуете, что он будет с вами нелюбезен, а мне бы этого не хотелось». С небольшой группой приятелей он наметил 200 членов жокей-клуба, которых ни за что бы не допустил представить себя. А у графа Парижского он был известен под прозвищем «Принц», которому был обязан своей изысканностью и своей гордостью. Сен-Лу рассказывал мне о молодости своего дяди, давно миновавшей. Каждый день он приводил женщин на холостяцкую квартиру, которую держал сообща с двумя своими приятелями, такими же красавцами, как он, почему их и прозвали «тремя грациями». Как-то раз один человек, занимающий теперь, как сказал бы Бальзак, видное положение в Сен-Жерменском предместье, но в первый, довольно неприятный, период своей жизни, проявлявший странные наклонности, попросил моего дядю привести его на эту квартиру. Но едва только они пришли туда, он стал объясняться в любви не женщинам, а моему дяде Паламеду. Дядя притворился, что не понимает, под каким-то предлогом увел своих друзей в другую комнату. Они вернулись, схватили преступника, раздели его, избили до крови и в 10-градусный мороз выбросили на улицу, где он был найден полумертвым. Так что судебные власти начали следствие, и этому несчастному лишь с величайшим трудом удалось замять дело. Теперь мой дядя не совершил бы такой жестокой расправы. И ты не можешь вообразить, скольких людей из простонародья он, такой высокомерный с людьми светскими, обласкал, поддержал своим покровительством, не боясь неблагодарности. То он находит место в Париже какому-нибудь лакею, который прислуживал ему в гостинице, то он какому-нибудь крестьянину дает средства изучить ремесло. Это даже довольно симпатично, в нем как контраст с его светскими привычками. Сен-Лу принадлежал к числу светских молодых людей, стоящих на том уровне, где могли возникнуть такие выражения, как «это даже довольно симпатично в нем», «его симпатичное свойство». Задатки довольно причудливые, весьма скоро порождающие особый взгляд на вещи, без которого себя считаешь ничем, а народ — всем. Словом, полная противоположность плебейской гордости. Говорят, невозможно себе представить, как он задавал тон в своей молодости, каким законодателем он был для всего общества. Что касается его самого, то он всегда, при любых обстоятельствах, делал то, что было ему наиболее приятно, наиболее удобно, но это сразу же подхватывалось снобами. Если ему хотелось пить в театре и в анваложу, ему подавали что-нибудь прохладительное, то на следующей неделе во всех анваложах оказывались прохладительные напитки. Однажды в дождливое лето, болея ревматизмом, он заказал себе пальто из мягкой, но теплой вигоневой материи, из которой делают только дорожное одеяло, и в которой ему понравились синие и оранжевые полосы. Модным портным их клиенты сразу стали заказывать синие мохнатые пальто с бахромой. Если, приехав в деревню провести день в замке, он почему-либо хотел нарушить торжественность обеда и не привозил с собой фрака, а садился за стол в пиджаке, в котором был днем, устанавливалась мода обедать за городом в пиджаках. Если он ел пирожное не ложечкой, а вилкой или инструментом собственного изобретения, заказанным у ювелира, или пальцами, то уже не полагалось есть иначе. Он пожелал прослушать вновь некоторые квартеты Бетховена, ведь он, несмотря на свои нелепые фантазии, отнюдь не глуп и чрезвычайно одарен, и пригласил артистов, которые должны были играть их каждую неделю для него и нескольких его приятелей. В том же году верхом изысканности стали малолюдные вечера, на которых гости слушали камерную музыку. Впрочем, я думаю, в жизни он не скучал. Сколько женщин было верно у такого красавца? Я не мог бы, впрочем, сказать вам, какие именно, потому что он очень хорошо умел хранить молчание. Но я знаю, что он страшно обманывал мою бедную тетку. Это, впрочем, не мешало тому, что он был с нею очарователен, что она его обожала и что он долгие годы ее оплакивал. Когда он в Париже, он до сих пор почти каждый день бывает на кладбище. На другой день после того, как Робер рассказал мне о своем дяде, которого я ожидал, впрочем, тщетно. Я возвращался один в гостиницу и, проходя мимо казино, почувствовал, что на меня смотрит кто-то, стоящий поблизости. Я обернулся и увидел мужчину лет 40, очень высокого и довольно плотного, с очень черными усами, который, нервно похлопывая тросточкой по ноге, остановил на мне глаза, расширенные вниманием. Временами в этих глазах зажигался, пронизывая их во всех направлениях, необыкновенный по своей живости взгляд, каким смотрит на незнакомое лицо лишь человек, в котором оно по той или иной причине вызывает мысли, не возникающие у других людей. Например, сумасшедший или шпион. Он метнул в меня последний взгляд, дерзкий и вместе с тем осторожный, быстрый и глубокий, как выстрел, сделанный перед тем, как пуститься в бегство, и затем, осмотревшись кругом, внезапно принял рассеянный и высокомерный вид, круто и резко повернулся и погрузился в чтение афиши, напевая что-то и поправляя махровую розу, воткнутую в петлицу. Он вынул из кармана записную книжку, в которую как будто бы занес название объявленной в афише пьесы. Два или три раза посмотрел на часы, надвинул на глаза черное канотье, приложил к нему руку козырьком, чтобы вглядеться, не идет ли кто навстречу. Сделал недовольный жест, который должен означать, что ждать нам надоело, но которого мы никогда не делаем, когда действительно ждем. Затем, передвинув шляпу на затылок и обнажая коротко остриженные волосы, позволявшие, однако, предполагать на висках довольно длинные волнистые пряди, он шумно вздохнул, как человек, которому не то что было слишком жарко, но хочется показать, что ему слишком жарко. Я решил, что это просто жулик, который, может быть, уже несколько дней следит за бабушкой и за мною, затевая что-то недоброе, и теперь был застигнут врасплох, как раз в ту минуту, когда он за мной подглядывал. Может быть, для того, чтобы провести меня. Он и старался выразить своей новой позой рассеянности равнодушия, но делал это так подчеркнуто, что как будто ставил себе целью не только рассеять возникшие во мне подозрения, но и отомстить за какую-то обиду, которую я неумышленно ему нанес. Не столько желал создать впечатление, что на меня не смотрит, сколько давал почувствовать, что я предмет слишком ничтожный, чтобы привлечь его внимание. Он вызывающе выпячивал грудь, сжимал губы, закручивал усы и старался придать своему взгляду какое-то равнодушие, жестокость, почти что наглость. Выражение его лица было настолько странным, что я принимал его то за вора, то за сумасшедшего. Однако его костюм, чрезвычайно изысканный, был гораздо строже и гораздо проще, чем костюмы всех приехавших в Бальбек на курорт, и успокаивал меня относительно моего пиджака, который так часто бывал унижен ослепительной и банальной белизной летних одежд. Но навстречу мне шла бабушка. Мы погуляли вместе, а час спустя, поджидая ее у подъезда гостиницы, куда она вернулась на минуту, я увидел, как вышли госпожа де Вильпаризи с Робером де Сен-Лу и незнакомцем, так пристально смотревшим на меня у казино. Взгляд его пронзил меня с быстротою молнии, как и при первой встрече, и, точно не заметив меня, остановился несколько ниже, притупившись, как тот безразличный взгляд, что притворяется, будто ничего не видит вовне и не способен ничего выразить, взгляд, говорящий только о том, как ему приятно чувствовать вокруг своей блаженной округлости расступающиеся ресницы, взгляд благочестивый и приторный, свойственный некоторым лицемерам, взгляд фатовской, свойственный некоторым глупцам. Я заметил, что он переоделся. Костюм, который он надел, был еще более темного цвета, а не подлежит сомнению, что подлинная элегантность ближе к простоте, чем элегантность ложная. Но было тут и нечто другое. Глядя на его одежду вблизи, нельзя было не почувствовать, что если она почти совершенно лишена всякой красочности, то не потому, чтобы человек, отвергнувший ее, был к ней равнодушен, но скорее потому, что по какой-то причине он от нее воздерживается. И умеренность, сквозившая в этой одежде, казалось, была обусловлена скорее режимом, чем отсутствием склонности к краскам. Темно-зеленая ниточка, проступавшая в ткани его брюк, утонченно гармонировала с полосками на носках, обличая живость вкуса, который во всех других частях туалета был скован и которому из снисходительности была сделана эта единственная уступка, между тем, как красное пятнышко на галстуке было еле заметно. Точно вольность, на которую мы не смеем решиться. «Как вы поживаете? Позвольте вам представить моего племянника, барона Германского», сказала мне госпожа де Вильпаризи. Меж тем, как незнакомец, не глядя на меня, невнятно проворчал. «Очень приятно», после чего издал «кхм-кхм-кхм», чтобы придать своей любезности характер чего-то вынужденного, и, согнув мизинец, указательный и большой пальцы, протянул мне пальцы средней и безымянной, на которых не было ни одного кольца, и которые я пожал сквозь его шведскую перчатку. Потом, так и не взглянув на меня, он повернулся к госпоже де Вильпаризи. «Боже мой, я голову теряю», — сказала она. «Я только что назвала тебя бароном Германским. Представляю вам барона де Шарлюса. В конце концов, ошибка не такая уж большая», — прибавила она. «Ты ведь все-таки германт». В это время появилась моя бабушка. Мы пошли вместе. Дядя Сен-Лу не удостоил меня не только слова, но даже взгляда. Если он всматривался в незнакомцев, а в течение этой короткой прогулки он два или три раза бросал жуткий и глубокий зондирующий взгляд на незначительных и скромных по виду людей, проходивших мимо нас, то ни минуты не глядел, насколько я мог судить по себе, на людей знакомых, как агент тайной полиции, для которого его друзья находятся вне круга его профессиональных наблюдений. Предоставив бабушке, госпоже де Вильпаризи, ему беседовать друг с другом, я немного отстал от них с Сен-Лу. «Скажите, правильно ли я расслышал, госпожа де Вильпаризи сказала вашему дяде, что он германт?» «Ну да, конечно. Он Паламет Германский, из рода германтов, у которых есть замок около Камбре и которые считают себя потомками Женевьевы Брабанской». «Ну да, именно. Мой дядя, который как нельзя более предан Геральдике, сказал бы вам, что наш клич, наш боевой клич, который потом превратился в слово «Вперед!», был прежде «Камбрези», — сказал он со смехом, чтобы нельзя было подумать, будто он хвастается этим преимуществом. Кличем, составлявшим исключительную принадлежность домов почти королевского происхождения, предводителей больших дружин. Он брат теперешнего владельца замка. Так становилась родственницей германтов и притом совсем близкой та самая госпожа де Вильпаризи, которая долго оставалась для меня дамой, подарившей мне, когда я был маленький, утку с коробкой шоколада в клюве, и которая была так далека от германта, как если бы она была заключена в стороне Мезиглиза, менее блистательная, занимавшая в моих глазах положение менее высокое, чем даже оптик в Камбре. И теперь вдруг подвергшаяся фантастическому превращению, одному из тех, которые то возвеличивают, то также неожиданно роняют в нашем мнении разные вещи, являющиеся нашим достоянием, и которые в обоих случаях вносят в нашу юность и в те периоды нашей жизни, где сохранилось хоть что-нибудь от нашей юности, изменения столь же многочисленные, как метаморфозы Овидия. «Кажется, в этом замке собраны бюсты всех прежних владетелей Германта». «Да, великолепное зрелище», — с иронией сказал Сен-Лу. «Между нами говоря, я считаю, что все это несколько смешно. Но в Германте, а это уж несколько интереснее, есть очень трогательный портрет моей тетки, работы карьера». «Прекрасно. Точно Уистлер или Веласкес», — прибавил Сен-Лу, который в своем рвении неофита не всегда очень точно соблюдал иерархию величин. «Есть там и потрясающие картины Гюстава Моро. Моя тетка, племянница вашей приятельницы, госпожи де Вильпаризи, была воспитана ею и вышла замуж за своего двоюродного брата, который тоже приходится племянником моей тетки Вильпаризи, теперешнего герцога германского». «Так кто же ваш дядя?» «Он носит титул барона де Шарлюса. По правилам, после смерти моего двоюродного деда, дядя Паламет должен был принять титул принца де Лом, принадлежавший его брату перед тем, как он стал герцогом германским. Ведь в этой семье имена меняются, как сорочки. Но у моего дяди на все это особые взгляды. А так как он находит, что теперь несколько злоупотребляют титулами итальянских герцогов, испанских грандов и так далее, и несмотря на то, что он мог выбирать между 4 или 5 княжескими титулами, он сохранил титул барона де Шарлюса ради протеста и с нарочитой простотой, в которой есть большая доля гордости. «В наше время, — говорит он, — все князья, надо же чем-нибудь отличаться от других. Я приму княжеский титул, когда соберусь путешествовать инкогнито». По его мнению, нет титула более древнего, чем титул барона де Шарлюса, чтобы доказать, что он древнее титула баронов Монмаранси, которые неправильно называли себя первыми баронами Франции, в то время как они были только первыми баронами Иль-де-Франса, где находился их Лен. Дядя мой на целые часы и с большим удовольствием пустился в объяснение, потому что хоть он и очень тонкий, очень одаренный человек, однако считает это вполне современной темой для разговора, сказал с улыбкой Сен-Лу. Но так как я на него не похож, вам не удастся втянуть меня в разговор о генеалогии, потому что нет ничего более скучного, более отжившего, право, жизнь слишком коротка. Теперь в этом жестком взгляде, который заставил меня обернуться, когда я проходил мимо казино, я узнал тот самый взгляд, который был устремлен на меня в Тансенвилле, в тот миг, когда госпожа Сван позвала Жильберту. «А в числе многочисленных любовниц, которые, как вы мне говорили, были у вашего дяди, господина де Шарлюса, не было ли госпожи Сван?» «О, отнюдь нет. То есть он большой друг Свана и всегда очень защищал его. Но никогда не было речи о том, что он любовник его жены. В свете вы бы вызвали большое удивление, если бы дали понять, что так думаете». Я не решился ему ответить, что в Камбре я вызвал бы гораздо большее удивление, если бы дал понять, что этого не думаю. Моя бабушка была очарована господином де Шарлюсом. Правда, он придавал исключительную важность всяким вопросам о происхождении и положении в свете, и бабушка заметила это, но без той суровости, которая обыкновенно входит тайная зависть и раздражение, что другой пользуется преимуществами, заманчивыми, но недостижимыми для нас. Так как, напротив, моя бабушка, довольная своей судьбой и отнюдь не жалевшая о том, что ей не приходится жить в более блестящем обществе, руководилась лишь своим умом, отмечая недостатки господина де Шарлюса. То о дяде Сен-Лу она говорила с той спокойной улыбающейся благосклонностью, почти симпатией, которой мы вознаграждаем объект наших бескорыстных наблюдений за доставляемое им удовольствие. Тем более, что на этот раз объектом был человек, притязания которого, по ее мнению, если и незаконные, то, по крайней мере, занятые, довольно резко отличали его от людей, которых ей обычно приходилось видеть. Но эти аристократические предрассудки бабушка с такой легкостью прощала, главным образом за ум и чувствительность, по-видимому, чрезвычайно сильно развитые в господине де Шарлюсе в противоположность стольким светским людям, над которыми издевался Сен-Лу. Все же дядя, в отличие от племянника, не пожертвовал этими предрассудками во имя высших интересов. Господин де Шарлюс скорее примерял то и другое. Владея как потомок герцогов Немурских и принцев Ламбальских архивами, мебелью, гобеленами, портретами, писанными для его предков Рафаэлем, Веласкесом, Буше, имея право говорить, что, пробегая свои фамильные воспоминания, он посещает музеи и великолепную библиотеку, барон, напротив, поднимал наследие аристократии на ту высоту, с которой племянник низверг все это. Пожалуй, также, будучи менее склонен к философским рассуждениям, чем Сен-Лу, более скупой на слова, наблюдая людей с более реалистической точки зрения, он не желал пренебрегать существенными в их глазах элементами престижа, который, давая его фантазии бескорыстное наслаждение, в то же время нередко являлся сильнодействующим вспомогательным средством в его практических делах. Нерешенным остается спор между этим разрядом людей и теми, кто повинуется внутреннему идеалу, побуждающему их расстаться со своими преимуществами, чтобы всецело отдаться претворению идеала в жизнь, подобно живописцам и писателям, которые отказываются от своего мастерства, подобно народам, обладающим художественной культурой и приносящим ее в жертву современной пошлости. Или народам воинственным, которые берут почин всеобщего разоружения, подобно правительствам с абсолютной властью, которые демократизируются и отменяют суровые законы, Причем весьма нередко действительность не вознаграждает их благородных усилий. Ибо одни теряют свой талант, другие — свое вековое преобладание. Пацифизм порою насаждает войны, а снисходительность усиливает преступность. Если в стремлениях Сен-Лу к искренности и к свободе нельзя было не видеть подлинного благородства, то, судя по внешним результатам, позволительно было радоваться отсутствию подобных стремлений у господина де Шарлюса, который перевез к себе из особняка германтов значительную часть прекрасной резной мебели, а не сменил ее, подобно своему племяннику, на обстановку в стиле модерн, на лебуров или гильоменов. Это правда, не мешало тому, что идеал господина де Шарлюса являлся весьма надуманным, если только эти эпитеты могут быть приложены к слову «идеал», столь же светским, сколь и художественным. В нескольких женщинах замечательной красоты и редкой образованности, чьи предки два века тому назад были славой и украшением старого режима, он находил изысканность и только в их обществе проводил время без скуки. Конечно, его восхищение было искренно, но в значительной степени оно определялось целым рядом исторических и художественных реминисценций, вызванных их именами, подобно тому, как воспоминания древности являются одной из причин наслаждения, какое испытывает ученый, читая оду Горация, может быть, уступающую иным современным стихотворениям, которые оставили бы его равнодушным. По сравнению с хорошенькой мещанкой, каждая из этих женщин была для него тем же, чем являются для нас, рядом с современным холстом, изображающим дорогу или свадьбу, те старинные картины, историю которых мы хорошо знаем, начиная с заказавших их папы или короля и кончая разными лицами, владевшими ими по праву наследства или захвата, купившими их или получившими в дар и напоминающими нам о каком-нибудь историческом событии или, по крайней мере, о каком-нибудь исторически известном браке. Таким образом, запас наших знаний придает им новую цену, заставляя живее почувствовать богатство нашей памяти или нашей эрудиции. Господин де Шарлюс радовался, что предрассудки, аналогичные его собственным и не позволявшие этим знатным дамам вводить знакомство с женщинами менее чистой крови, сохранили их нетронутыми для его культа со всем былым аристократизмом, как те фасады XVIII века, поддерживаемые плоскими колоннами розового мрамора, в которых и по сей час ничто не изменилось. Господин де Шарлюс восхвалял истинное благородство ума и сердца этих женщин, вкладывая таким образом в слово «благородство» двойной смысл, обманывавший его самого, являвшийся источником лживости этой незаконной концепции, этого искусственного сочетания аристократизма, возвышенных чувств и артистичности. Но эта двойственность благородства таит в себе также соблазн, небезопасный для таких людей, как моя бабушка, которые показались бы слишком нелепыми более грубые и вместе с тем более невинные предрассудки аристократа, думающего только о родословных и больше ни о чем, но которая была беззащитна, как только ей приходилось сталкиваться с чем-нибудь, имеющим внешность интеллектуального превосходства, до такой степени, что самыми счастливыми смертными она считала принцев, ибо их воспитателями могли быть Лабрюер или Фенелон. У гранд-отеля трое германтов расстались с нами. Они шли завтракать к принцессе Люксембургской. В ту минуту, когда бабушка прощалась с госпожой де Вальперези, а Сен-Лу с бабушкой, господин де Шарлюс, до сих пор не сказавший мне ни слова, несколько отступил назад и, поравнявшись со мной, проговорил: «Сегодня вечером я после обеда буду пить чай у моей тетушки Вильпарези. Надеюсь, что вы и ваша бабушка не откажетесь сделать мне удовольствие и зайдете к нам». И он поспешил нагнать маркизу. Хотя было воскресенье, перед гостиницей фиакров стояло не больше, чем в начале сезона. В частности, жена нотариуса считала, что слишком дорого каждый раз нанимать экипаж для того только, чтобы не ехать к амбримерам, и просто оставалась у себя в комнате. «Не больна ли госпожа Бланде?» — спрашивали у нотариуса. «Ее не видно сегодня». «У нее немного болит голова. Жарко. Да и это гроза. Ей достаточно какого-нибудь пустяка. Но я думаю, вы увидите ее уже сегодня вечером». Я посоветовал ей сойти вниз. Это ей может быть только полезно. Я предполагал, что, приглашая нас к своей тетке, которую, как я не сомневался, он предупредил об этом, господин де Шарлюз хотел загладить невежливость, проявленную по отношению ко мне во время утренней прогулки. Но когда, войдя в гостиную госпожи де Вильпаризи, я хотел поздороваться с ее племянником, сколько я не вертелся вокруг него, пока он звонким голосом рассказывал какую-то довольно ядовитую историю про одного из своих родственников. Мне не удалось поймать его взгляд. Я решился сказать ему «здравствуйте» и довольно громко, чтобы напомнить ему о моем присутствии. Но я понял, что он меня заметил, так как прежде даже, чем я успел раскрыть рот, в ту минуту, как я кланялся, я увидел два пальца, протянутые мне для пожатия, а сам он не повернулся и не прервал разговора. Он, несомненно, видел меня, но этого не показывал. И тут я заметил, что глаза его, никогда не останавливавшиеся на собеседнике, то и дело блуждают во всех направлениях, как глаза испуганного животного или же уличного торговца, который, зазывая покупателей и показывая свой запретный товар, не поворачивает голову, но то и дело шарит по сторонам глазами. Не идет ли откуда-нибудь полиция? Однако я был несколько удивлен, заметив, что госпожа де Вильпаризи, обрадованная нашим приходом, как будто не ожидала нас, но удивился еще более, услышав, как господин де Шарлюз сказал моей бабушке: «Ах, это прекрасная мысль, что вы решили прийти. Это очаровательно. Правда, тетя?» По-видимому, он заметил ее удивление. Когда мы вошли, и как человек, привыкший задавать тон ноту ля, решил, что превратит ее удивление в радость, если только покажет, что и сам испытывает эту радость, что это чувство и должно возбуждать наше появление. Расчет был правильный, так как госпожа де Вильпаризи, очень считавшаяся со своим племянником и знавшая, как трудно ему понравиться, вдруг словно обнаружила в моей бабушке новые достоинства. И ее приветливость оказалась неиссякаемой. Но я не понимал, как мог господин де Шарлюз за несколько часов забыть о приглашении, таком лаконичном, но, по-видимому, таком нарочитом, таком обдуманном, с которым он обратился ко мне сегодня утром и которое теперь называл прекрасной мыслью, пришедшей в голову моей бабушке, тогда как эта мысль целиком принадлежала ему. Повинуясь пристрастию к точности, которое мне было свойственно вплоть до того возраста, когда я понял, что, расспрашивая человека, мы все равно не поймем его истинного намерения, и что обойти молчанием недоразумение, которое, вероятно, пройдет незамеченным, не столь рискованно, как проявить наивную настойчивость, я сказал ему: «Но вы ведь помните, мосье, не правда ли, что вы сами просили нас прийти сегодня?» Ни единым звуком, ни единым движением господин де Шарлюз не показал, что он слышал мой вопрос. Увидев это, я повторил вопрос как дипломат или как те повздорившие молодые люди, которые с неутомимым и тщетным усердием пытаются получить от противника объяснение, которого тот решил не давать. Господин де Шарлюз опять не ответил мне. Мне показалось, что на его губах промелькнула улыбка человека, который с большой высоты судит о людях и о воспитании, ими полученном. Так как он решительно отказывался от объяснения, я сам стал стараться придумать его. Но ничего не достиг и колебался между несколькими догадками, из которых ни одна не могла быть правильной. Может быть, он не помнил, или, может быть, я плохо понял то, что он сказал утром. Было более вероятно, что он из гордости не хотел показывать вида, будто пригласил людей, к которым относился пренебрежительно, и предпочел приписать им самим инициативу посещения. Но в таком случае, если он пренебрегал нами, то зачем ему так хотелось, чтобы мы пришли? Вернее, чтобы пришла моя бабушка, так как из нас двоих он в течение этого вечера обращался только к ней и ни разу ко мне. Весьма оживленно беседуя с нею, а также с госпожой де Вильпаризи, и точно спрятавшись за ними, как в глубине ложа, он довольствовался тем, что время от времени, отводя от них свой пытливо-пронзительный взгляд, останавливал его на моем лице, с таким серьезным и озабоченным видом, как если бы это была рукопись, которую трудно разобрать. Несомненно, если бы не эти глаза, господин де Шарлюз был бы похож лицом на многих красивых мужчин. И когда потом Сен-Лу, разговаривая со мной о других представителях рода германтов, сказал мне: «Ну, конечно, Нет у них этой породистости, этой аристократичности, как у дяди Паламеда. Аристократа с головы до пят. Подтверждая, что породистость и изящные манеры не представляют ничего таинственного и нового, но складываются из элементов, которые я различил без труда. И не испытывая при этом никакого особенного впечатления, чувствовал, как исчезает одна из моих иллюзий. Но пусть господин де Шарлюз герметически закрывал выражение своего лица, которому легкий слой пудры придавал несколько театральный вид. Глаза были словно трещина, словно бойница, которую ему не удавалось заткнуть и сквозь которую, в зависимости от того, где вы помещались по отношению к нему, на вас внезапно падал отблеск какого-то снаряда, находящегося внутри и по всем признакам отнюдь небезопасного. Даже для того, кто, не умея в совершенстве с ним обращаться, носил бы его в себе в состоянии неустойчивого равновесия, готовым каждую минуту дать взрыв. И настороженное, вечно беспокойное выражение этих глаз, вместе с печатью усталости на лице, сказывавшейся хотя бы в глубоких синих кругах, каким бы сдержанным и подобранным ни было это лицо, наводили на мысль о некоем инкогнито, о переодевании, к которому вынужден прибегнуть в опасности человек могущественный, или просто о некой опасности, но трагической личности. Мне хотелось разгадать, что это за тайна, которую не носили в себе прочие люди, и которая сообщала такую загадочность взгляду господина де Шарлюса уже сегодня утром, когда я увидел его у казино. Но, зная теперь о его происхождении, я уже не мог думать, что это взгляд жулика. А услышав его разговор, не мог думать, что это взгляд сумасшедшего. Если со мной он был холоден, меж тем, как с бабушкой он был столь любезен, то это, может быть, вызывалось не личной антипатией, так как вообще, насколько благожелательно он относился к женщинам, о недостатках которых говорил обыкновенно с большой снисходительностью, настолько по отношению к мужчинам, в особенности к молодым людям. Он проявлял бурную ненависть, вроде той, какая наблюдается у некоторых жена-ненавистников. О двух или трех пареньках, родственниках или приятелях Сен-Лу, которые случайно упомянул их имена, господин де Шарлюс отзывался тоном почти свирепым, резко контрастировавшим с его обычной холодностью. Гаденыши. Как я понял, нынешних молодых людей он упрекал главным образом в том, что они слишком обабились. «Это настоящие женщины», — говорил он с презрением. Но какой образ жизни не показался бы ему, изнеженным, по сравнению с тем, какой с его точки зрения подобал мужчине и все же никогда не мог быть признан достаточно мужественным и деятельным. Сам он во время своих путешествий пешком, разгоряченной ходьбой, бросался в ледяные реки. Он даже не допускал, чтобы мужчина носил кольца. Но эта нарочитая мужественность не мешала ему обладать тончайшей чувствительностью. Госпоже де Вильпаризи, которая попросила его описать моей бабушке замок, где жила одно время госпожа де Севинья, прибавив, что, по ее мнению, отчаяние писательницы, разлученной с этой скучнейшей госпожой де Гриньян, имеет несколько литературный характер. Он ответил: «По-моему, напротив, нет ничего более естественного». Впрочем, то было время, когда эти чувства умели понимать. У Ла Фонтена, житель Монопотапы, спешащий к своему другу, потому что тот явился ему во сне и что-то грустил, голубок, для которого величайшее несчастье — разлука с другим голубком. Быть может, кажется вам, тетушка, таким же преувеличением, как и письмо госпожи де Севинье, которая не может дождаться минуты, когда она останется наедине со своей дочерью. То, что она говорит, когда расстается с ней, так прекрасно. Эта разлука так терзает мне душу, что я словно чувствую физическую боль. В разлуке мы очень щедро расходуем время. Мы стараемся приблизить срок, к которому стремимся.